Глава первая. 5 лет спустя. В такую глушь я забралась впервые. Сначала на самолете из Москвы долетела до Кемерово, потом на электричке добралась до поселка Белово, переночевала в старой гостинице, а в 6 утра уже сидела в автобусе. Меня ждала еще одна пересадка в районном поселке и 5 километров пешком до деревни двоюродной бабушки Ани. Я ее не знала, только на старой фотографии видела рядом с бабулечкой, где они, молодые девчонки, счастливо улыбались и стояли в обнимку со своими женихами. Только баба Аня замуж так и не вышла. Уехала в сибирскую глушь и с родственниками общалась через письма, а потом по телефону. «Ты очень похожа на нее, Настя. Такие же синие глаза и ямочки на щеках. Волосы светлые, только у сестры была длинная коса, а у тебя до плеч пострижены», — улыбнулась бабушка и поднесла носовой платочек к вдруг ставшим мокрыми глазам. «Далеко она забралась, моя Анечка, мне уж не под силу с ней повидаться. А ты езжай, тем более она просит именно тебя приехать». Но ехать совершенно никуда не хотелось. Тем более в отпуске я собиралась с подружкой Мариной в Таиланд отправиться. «О, ваш старушку, Настенька! Плоха Анечка стала. Пусть хоть родную кровиночку перед смертью увидит». Спорить не стала, но и ехать никуда не собиралась, пока с бабулей не случился инфаркт. Тут на меня насели мама, папа и беременная младшая сестра. «А мне нервничать никак нельзя», — хитро улыбалась Аленка, поглаживая выпуклый живот. «Это точно». Поэтому, смирившись, купила билеты на самолет, чтобы больше не передумать. Навестила бабушку в больнице, взяла с нее обещание, что встретимся мы после моего возвращения у нее дома, а не в больничной палате, и отправилась в гости. Сейчас, когда за окном старенького автобуса мелькали живописные места, цветущие луга и темный лес вдалеке, я думала, может, не зря все-таки отправилась в такую глушь. Таиланд, конечно, отличное место, чтобы отвлечься, но мне ведь еще обдумать все надо. Костя неожиданно появился на горизонте. Мы учились в одном институте, только на разных факультетах. Однажды на втором курсе сели в столовой за один столик и больше не расставались, пока Костя не женился перед сдачей диплома на моей подруге. А через 6 месяцев у них дочка родилась. Я тогда долго приходила в себя. Спасала работа, куда меня устроил папин знакомый. Занималась развитием франчайзинга и с головой ушла в поиск стабильных клиентов. Подружилась с Мариной, она занималась оптовыми клиентами, и постаралась навсегда выбросить из головы несчастную любовь. Только через 2 года Костя объявился, худой и обросший щетиной, но все такой же родной. «Прости, дурака, не могу я без тебя, Настя. Снишься ты мне, зовешь». «Зову?» — удивилась я, а у самой сердце забилось сильнее. «Неужели не забыл и все так же любит, как говорит?» «Зовешь, просишь вернуться», — подтвердил Костя. Но Марина спустила меня с небес на землю. «Неужели простишь? Не верь ему. Знаю я таких. Алкашом стал, вот жена и выгнала». Мне не хотелось верить, и я почти простила, только Маринка предложила Таиланд, а бабуля — поездку к старшей сестре. Костя обещал к моему возвращению подать заявление на развод, забрать вещи из дома и переехать ко мне. Я даже ключи ему от своей квартиры отдала, чтобы он не передумал. «Глупая!» — обозвала бы меня Маринка. Поэтому никому ничего я не сказала. Про ключи. Автобус остановился, и я вышла на проселочную дорогу. Кругом одни зеленые поля, ветер и коршун кружит в небе. Больше никого. Глухомань. В какую сторону идти? Тут заметила деревянный указатель, на котором было вырезано слово «Орловка». С надеждой, что никто указатель не трогал и показывал он верно, свернула на узкую тропинку, надела наушники и, включив песню Полины Гагариной «Спектакль окончен», зашагала по зеленой траве. Через час я уже так бодренько не шла. Солнце палило нещадно, вода почти закончилась, а деревенька и не думала появляться. Правда, я вышла на широкую дорогу, по сторонам которой росла пшеница. Огляделась. Никого. Только кузнечики прыгали в траве, да рядом пчелы жужжали. Достала телефон. Так и знала. Связь отсутствовала. Вздохнув, выключила музыку, чтобы сохранить заряд батареи. Ладно, дорога есть, значит, обязательно куда-нибудь дойду. На часах только 1:30. До ночи доберусь. Так себя успокаивая, потопала дальше. Не прошло и 5 минут, как вдалеке показалась черная машина. Я даже в ступор впала от неожиданности. Мысли в голову полезли дурацкие. Одна в глуши, водитель — маньяк. Короче, сиганула в сторону подальше от дороги, присела на корточки и, затаившись, стала ждать, когда автомобиль мимо проедет. Только машина остановилась как раз в том месте, где я только что стояла. Вот блин! Я замерла, скованная нехорошим предчувствием. Неужели влипла? Хлопнула дверца машины, и я вздрогнула, зажав рот рукой. Пригнула голову еще ниже, боясь пошевелиться. Напряженно прислушивалась. Мне казалось, я слышала шаги. Тяжелые, медленные, они нещадно топтали пшеницу и приближались ко мне. Воображение рисовало безликого маньяка, который доставал нож, чтобы напасть на меня. Сердце билось все быстрее, волна паники захлестнула мозг, и я сжала руки в кулаки, приготовившись сорваться с места, как вдруг раздался крик мужчины. «Анастасия! Анастасия Рожкова! Меня ваша бабушка Анна Тимофеевна послала встретить!» Я чуть не взвизгнула и облегченно выдохнула, без сил уселась на землю, прикрывая глаза. «Какая я все-таки дура!» «Анастасия?» Низкий голос звучал ближе. «Вы что там делаете?» Удивленно спросил мужчина, а я, прищурившись от солнца, разглядывала незнакомца. Он стоял примерно в 5 шагах от меня. Высокий, крепкое тело обтягивали белая футболка и светлые шорты до колен. Черные сланцы на босу ногу дополняли образ. Солнечные очки на круглом лице скрывали цвет глаз, но, походу, он веселился вовсю, потому что полные губы расплылись в усмешке. Незнакомец поднял руку, чтобы почесать голову с коротко подстриженными рыжеватыми волосами. «Ничего», — буркнула я, вставая и отряхивая джинсовые шорты, поправила лямку голубого топа. «Устала. Легла отдохнуть». «А, понятно», — продолжал усмехаться мужчина, затем наконец-то решил представиться. «Николай, сосед бабы Нюры. Пообещал доставить любимую внучку в целости и сохранности». «А далеко еще до деревни?» — поинтересовалась, садясь на переднее сиденье и пристегивая пояс безопасности. Внутри машины оказалось прохладно, и я блаженно откинулась на спинку кресла. Пить только очень хотелось. 5 минут езды». Николай снял очки и взглянул на меня зелеными глазами. «Устала? Ничего. Сейчас приедешь и сразу в баньку, а там за стол самогоночки моей попробуешь. Сам делаю. Купил самогонный аппарат. Сейчас такие продаются. Закачаешься». Я вполуха слушала, лениво глядя вперед. Действительно, скоро показались первые домики. Деревня оказалась на удивление большой. Правда, попадались неухоженные избы с покосившимися заборами. Ну а так, деревня как деревня. На улице ни души, даже собаки не гавкали. Да это и понятно, в такую жару только на речке время проводить или в прохладной избе сидеть. Еще издалека я заметила расписной одноэтажный домик. Он больше походил на сказочный теремок. Зеленая крыша избы украшена пропильной резьбой, оконные ставни — деревянными кружевами. Темно-коричневый цвет стен прекрасно сочетался с белой росписью. Малахитовый забор ни в чем не уступал дому. Резное оформление верха придавала еще больше сказочности, как и деревянная сова на воротах. «Приехали!» — объявил Николай и неожиданно бибикнул. Я постаралась мило улыбнуться, открыла дверцу машины и вылезла на пыльную дорогу. Тут же загавкала собака, и на крыльцо вышла невысокая худенькая старушка в голубой блузке и синей длинной юбке. На плечах лежал белый платок, седые волосы убраны в тугой пучок, густая челка на лбу. «Фу-фу, окаянный!» — прикрикнула старушка на черную дворнягу, и та, заскулив, спряталась в будке. Затем баба Нюра взглянула на нас и, довольно улыбаясь, прижала руки к груди. «Вот Анна Тимофеевна, как и обещал!» Николай открыл калитку, пропуская меня вперед. «В целости и сохранности!» «Внученька!» Старушка широко расставила руки в стороны, ожидая, когда я подойду, чтобы крепко обнять. И вот эта баба Нюра, которая так плоха, что надо было срочно выезжать и увидеться, да она лучше моей бабушки выглядела, хотя и старше ее на 5 лет. Вон сколько силы в руках. И кожа моложавая, морщин почти нет, а глаза... Глаза и правда, как у меня, синие. Немного растерянная и уставшая, я решила потом обо всем подумать и при удобном случае узнать у бабы Нюры, зачем она обманула младшую сестру и попросила моего приезда. После баньки усталость как рукой сняла, а вдыхая аппетитные ароматы еще с веранды, поняла, как проголодалась. Дом у старушки был небольшой. Кухня и комната, разделенная русской печкой, пристройка, где находились чулан, коридорчик и летняя спальня. Там я и расположилась. Комнатка маленькая, но уютная. Небольшое окно, возле него кровать, старенький шкафчик с одной дверью и зеркало напротив двери. Вот и все, что помещалось. В доме за накрытым столом уже сидели Николай и незнакомый старик с колючим черным взглядом, от которого сразу стало не по себе. Худой, лицо со шрамами от язв, в тонких пальцах с желтыми от никотина ногтями, полная рюмка. «Это Федор Игнатьич, сосед мой», — представила баба Нюра незнакомца. «Помогает мне картошку копать или по дому что сделать. С Колей ты сама познакомилась. Без него и баньки бы не было, и шашлыков». «Эх, баба Нюра, перестаньте», — с улыбкой произнес Николай, но я видела, что похвала старушки ему приятна. Он поставил бутылку с самогонкой на стол, взял стопку, подмигнул мне и протянул руку, чтобы чокнуться. «За знакомство!» «За знакомство!» — повторила я, но в отличие от гостей, которые залпом осушили рюмки, выпила лишь половину. Не любила крепкие напитки, но отказывать не стала. Самогонка обожгла горло, а на глазах появились слезы. Сморщившись, жадно припала к холодному компоту из яблок. «Хороша моя самогоночка!» — посмеивался Николай, глядя на меня хитрющими глазами. «Крепкая!» Только на бутылку с мутной жидкостью посмотрела, как меня передернуло. Прррр! Мурашки побежали по коже. «Кушай, Настенька!» — подвинула мне тарелку баба Нюра. «Вот тебе картошечка, мяско и зелень, огурчики с огорода. Все домашнее». «Спасибо». Душевно поблагодарила старушку. Было заметно, как она старалась мне угодить. Поэтому все вопросы потом. А сейчас обижать бабушку не хотелось. Николай оказался хорошим собеседником, травил шутки, а потом они еще с бабой Нюрой матершинные частушки петь начали. У меня чуть глаза на лоб не вылезли и уши в трубочку не свернулись. Но самогонка сделала свое дело, и вскоре я им хлопала. Даже «Ух!» — подпевала. Единственным, кто не присоединился к нашему веселью, был Федор Игнатьич. Он молча пил самогонку, ходил курить и сверлил меня жестким взглядом. Когда часы показали 9 вечера, баба Нюра очень резво выпроводила гостей. Я помогла старушке убрать со стола, как вдруг вспомнила о родных. «Как мне сообщить родителям, что я добралась и все хорошо?» «Позвони». «Или у тебя денег нет на телефоне?» — спросила баба Нюра, убирая со своей кровати покрывало и аккуратно вешая его на спинку стула. «Деньги есть, а вот связи нет», — — улыбнулась я. «Кто тебе сказал? Вон вышка стоит у Тамарки на огороде. Ей МТС каждый месяц за аренду 10 000 перечисляет. Иль ты думала, что мы здесь совсем темные?» — хмыкнула баба Нюра. «На вот чистую постель держи. Иди стели пока. А я Матрёне наберу, скажу, что ты доехала. Если связь есть, я сама позвоню. Подождите». Я бросилась в комнатку. Достала телефон из кармана джинсовых шорт, которые положила на кровать, когда переодевалась. Но на смартфоне села батарейка. Пришлось искать сначала зарядку, потом розетку, которая нашлась возле зеркала. Наконец, черный экран зажегся, и появилась надпись «Samsung». «Настя, я Матрёне позвонила. А ты что на полу сидишь?» — удивилась баба Нюра. «Зарядка села». Нажала на значок WhatsApp и стала ждать ответа. Через несколько секунд на экране появилась мама. «Доченька, ну наконец-то! Как добралась, рассказывай!» «Баба Нюра, идите сюда!» Поманила я старушку, и затем был долгий разговор с охами и ахами, мол, как хорошо, что есть теперь такие телефоны. Баба Нюра даже прослезилась. «Вот бы Матрёну еще увидеть!» «А мы как пойдем к бабушке в больницу, так оттуда обязательно позвоним», — пообещала мама, прежде чем отключиться. «Хорошая дочка у Матрёны, и ты вон в какую красавицу выросла!» Старушка ласково погладила мои волосы, дотронулась до щеки. «А на детской фотографии сидела щупленькая, одни глазища на лице было видать. Как я рада, что ты приехала, Настенька!» Баба Нюра вдруг обняла меня, и стало понятно, зачем она вызвала внучку. Соседи соседями, а родная кровь есть родная кровь. И решила я ни о чем не спрашивать, а наоборот, помочь старушке. Может, ей побелить что-то надо или покрасить, огород же есть. Вот пойду завтра грядки полоть. «Как же вы тут живете совсем одна?» Не удержалась от вопроса. «Так и живу». Баба Нюра вытерла слезы и шмыгнула. «Я людям помогаю, а они мне». Заметив мой удивленный взгляд, бабушка добавила. «Завтра поговорим, внученька. Устал я, пора и спать укладываться». Поцеловала меня в щеку и вышла из комнаты. А мне спать совсем не хотелось. В Москве только 6 час, поэтому я позвонила Маринке. Она должна была уже сидеть в аэропорту. «Привет!» Радостный голос подружки еще больше поднял настроение. На меня смотрела кореглазая темноволосая красавица с алой помадой на губах. Это Маринкина фишка, алая помада. «Давай, рассказывай. Как добралась? Как бабуля?» «Все хорошо». Не удержалась и широко зевнула. «Баба Нюра еще нас с тобой переживет». «Не поняла?» — удивилась Марина. «А поподробнее?» Встретил меня ее сосед на джипе. «Ого! В такой глуши на джипах ездит? Ничего себе!» — офигела подруга. «Потом целый сервис, баня, шашлыки, самогонка. Хочешь матершинные частушки? Ну а? Хочешь танцы? Держи!» «А я-то думаю, что у тебя так глазки блестят?» — засмеялась брюнетка. «Настя, ты же крепкая не пьешь». «Теперь пью». Хотя мне 3 стопок хватило. Голова кружилась до сих пор. Я отсоединила телефон от зарядки и развалилась на кровати, чувствуя, что еще немного, и отключусь. «А у тебя скоро самолет?» «Настя, здесь такое дело. В общем, я раздумала в Таиланд лететь. Одной неохота, а больше никто не согласился». «Ну и зря. Чем думаешь заниматься 2 недели?» «А можно я к тебе приеду?» Как-то жалобно попросила Маринка. «Я ведь в деревне выросла и по настоящей баньке соскучилась». «Приезжай», — махнула рукой. «С Маринкой здесь еще веселее будет. Она, в отличие от меня, крепкая пьет. А бабу Нюру завтра предупрежу. Внучке она не откажет». Я снова зевнула и еле поднялась с кровати. Надо в туалет сбегать и баньки. За окном была такая темнота, а выключатель я в комнатке не нашла, поэтому настроила на телефоне фонарик и отправилась в коридор. Баба Нюра сказала, что поставит ведро, чтобы ночью не шастать через весь огород к уличному туалету. Едва я сделала свои дела и повернулась к двери комнаты, как сзади что-то зашуршало. «Мышь!» — мелькнула в голове. «Этих грызунов я не боялась. Главное, чтобы не крыса. У них такой мерзкий лысый хвост. А еще крысы могут напасть на человека», — вспомнила я и бросилась бежать. Буквально залетела в комнатку и приложила ухо к двери. Но не успела облегченно выдохнуть, как шуршание снова раздалось сзади, только теперь сильнее, словно кто-то тер балоньевую ткань. Я застыла от страха, боясь повернуться и увидеть страшное чудище или привидение, или черт знает кого. Какой же мерзкий звук! Он шел от окна, надвигаясь на меня. Зажмурившись, вжала голову в плечи, когда резкий и неприятный шум раздался над правым ухом еще быстрее, еще сильнее. Я испугалась, что просто оглохну, не выдержала, открыла глаза и повернулась. Крик ужаса застыл в горле. Из глубины темного зеркала, на меня не мигая, смотрели два горящих глаза с вертикальными зрачками. Они вдруг стремительно стали приближаться ко мне, а я в панике не могла двинуться с места, сцепила кулаки и прикусила губу до крови. Горячий свет обжег глаза, и я проснулась. Резко поднялась с постели, тяжело дыша. Утреннее солнце вовсю заливало комнатку через незашторенное окно. Во рту ощутила привкус крови. Надо же, какой сон приснился! Слишком реалистичный! Голова нещадно гудела, и ощущался неприятный вкус на языке. Я поднялась, чтобы прикрыть шторы и окно, и увидела возле калитки бабу Нюру и какую-то женщину. Незнакомка протянула бабушке 3-литровую банку молока и чуть ли не кланялась в пол. «Может, двоюродная бабка ведунья какая?» Мелькнула на мгновение мысль, и я снова завалилась спать.